Глава 4. Догоняли на доске. «Попался!» По всему телу пробежала дрожь. Раньше кофейня «Толеран» мне казалась спокойным местом, где посетители могли замедлиться и расслабиться. Но сейчас, по крайней мере для меня, это было самым волнующим местом в городе. Я стою, повернувшись спиной к кофемашине. Она улыбается так довольно, будто ей нравится дразнить легкую добычу вроде меня и подходит все ближе. В зале нет других посетителей, поэтому я чувствую себя мышью, загнанной в мышеловку. Я знаю. Я более или менее представляю, по какой причине она захотела меня увидеть. Но я уже не тот слабак, что прежде. Теперь я могу собрать волю в кулак и отказаться от встречи. Она остановилась в шаге от меня. Я подготовился к агрессивной атаке, но, судя по всему, она не собиралась применять силу. Словно в замедленной съемке, я вижу, как она открывает рот, чтобы что-то сказать, и события этого дня всплывают в памяти. Вопросы, вызвавшие дрожь, превращаются в крик, и мне хочется заглушить ее слова. Как она узнала, что я здесь? День начался с вида ясного осеннего неба. После выходных я отсыпался и теперь, когда наконец проснулся, распахнул шторы в своей спальне. Часто говорят, и жара, и холод до праздника Хиган. Уже приближался конец сентября, и киотское лето с его удушающей жарой с каждым днем отступало. Стоит лишь вспомнить жестокость солнечных лучей, бесчинствовавших здесь еще месяц назад. В памяти всплывает и тот летний день, когда я бежал вдоль реки. За последнее время ароматы одной кофейни наполнили все сферы моей жизни, сделав ее чуть сложнее прежнего. По сравнению с тем, что было еще месяц назад, сейчас, пожалуй, лучшее время для принятия солнечных ванн. Так что впервые за последнее время я решил отправиться на берег реки Камо. Когда я вышел из своего дома в Китасиракава и покатил на велосипеде вниз по улице Имадегава с горы Йосида, слева подул ветерок, принеся яркий запах травы. Расстояние, которое я пешком преодолеваю обычно минут за 10, я проскочил за мгновение, пересек перекресток Хякуманбен и, задыхаясь от выхлопных газов, проезжающих мимо автобусов, двинул на запад. Наконец, дорога стала более пологой. Я катился дальше, пока не доехал до улицы, где была видна лестница к подземной станции Дематиянаги. Я припарковал велосипед и ненадолго попрощался со своим железным конем. Перейдя улицу Кавабата, я увидел с моста Камо-Ахаси место слияния рек Такано и Камо, которые часто называют дельтой реки Камо, а спустившись по лестнице и набережную реки Кама. Здесь студенты играют в пятнашки, прыгая по каменным черепахам, выложенным в воде, словно бы прощаясь с летними каникулами. Весной на набережной буйным цветом расцветает сакура, а в начале лета здесь можно увидеть светлячков, что делает ее излюбленным местом для прогулок. Многие выгуливают здесь собак и бегают трусцой. Приятный ветерок дул с верховьев реки. Глядя на север, я вспомнил, что на дне Акурибе я был недалеко от дельты реки Камо. Дельта реки — одно из лучших мест в городе для наблюдения за кострами, в том числе и за костром Даймонзи. В день Акурибе здесь так много народу, что шагнуть некуда, а сейчас здесь только молодежь и пожилые люди. Огни Даймонзи должны быть к востоку отсюда. Я посмотрел в небо в том направлении. Вдали виднелась гора Даймонзи. «Да-да, именно там это и было», — подумал я, вытягивая шею. Вдруг кто-то похлопал меня по плечу. Я даже не успел что-либо сообразить и инстинктивно обернулся. «Давненько не виделись». «Но...» — из горла вырвался странный звук. «Столько случайностей не может называться простым совпадением. Уже нужно другое название. Когда реки Такано и Камо сливаются, они превращаются в реку Камагава, которая даже другим иероглифом пишется. Итак, как же это можно назвать?» За этими маленькими круглыми глазками-бусинками скрывалась спокойная и несгибаемая личность. Из-под белой шляпки канотье выбивались каштановые волосы средней длины, собранные в хвостик. И хотя она обладала маленьким ростом, у нее была пропорциональная спортивная фигура. Из-под розового платья с юбкой плиссе выглядывали изящные, как у антилопы, ноги. «Ма-ми», — пробормотал я, словно собирался произнести весь ряд «ма-ми-му-мэ-мо» из азбуки. И правильный ответ — это судьба. Итак, меня одарила улыбкой бывшая девушка Мами Торая, с которой мы расстались еще в июне. «Она просто сказала, что расскажет все ее маме?» В памяти всплыла фразочка, которую тогда повторила Михоси. Я не стал говорить, что Намико Тобе тогда говорила о своей лучшей подруге маме, а не ее маме. Если Михоси и правда подумала про маму, это уж совсем глупо. А если решила так пошутить, то это было слишком обидно. И я вдруг побежал. Опомнившись, я обнаружил себя в километре от прежнего места к югу в тени моста Марутамати. Это правда, что я убежал. Но дело не в том, что я испытывал по отношению к ней горечь или ненависть. Просто то, что скрывалось за ее холодными речами и поступками, вызывало у меня отторжение. Что еще за судьба? Встретиться рядом с ближайшей к университету станцией метро, где я бываю каждый день, да и она тоже? Случайно столкнуться разок по пути в университет или обратно? В этом нет абсолютно ничего, что бы намекало на судьбоносность такой встречи. Но раз она все же настаивает на этом, значит, у нее есть цель, и в голову приходит лишь одно. Меня тревожит, что я опять могу оказаться у нее на побегушках. Но еще больше — то, чего я не хотел видеть. Она всегда была сильнее меня, а теперь уговаривает вновь сойтись, будто провинившаяся дочь на коленях умоляет родителей простить ее. Я уперся руками в колени и глубоко вдохнул, поднимая и опуская плечи. Журчание реки Камо, медленно несущее свои воды мимо, раздражало. Я наблюдал за тенью от моих ног, тянущейся к реке, и мне вдруг показалось, что она дрогнула и деформировалась. В этот момент я услышал окрик. «Прости, что напугала тебя!» Я обернулся, и шейные позвонки щелкнули, как несмазанные дверные петли. «Ма-ми». Она стояла прямо за мной и протягивала ко мне руки. «Ну вот, мы встретились не один раз, а дважды. Теперь это точно судьба. Послушай меня». Я побежал дальше. Лестница. Перепрыгивая через две ступеньки, я взбежал вверх, а затем помчался на юг вдоль улицы Кавабата, изо всех сил пытаясь упорядочить мысли. От моста Камо до моста Марутамати чуть больше километра. Я знаю это, потому что уже ходил там раньше. Я пробежал его за 5 минут с небольшим, еле переводя дыхание. Почему же мама без труда меня догнала? Чтобы найти ответ, не нужно было спрашивать у Михоси. Думаю, что мама Торая, предположив, что я буду бежать вдоль набережной, просто села на электричку линии Кэйхан. От станции Даматиянаги до станции Дзингу Марутамати рядом с мостом Марутамати ехать всего 2 минуты. Если электричка удачно подошла, то совершенно неудивительно, что она окликнула меня, как только я оказался у моста. Продолжая думать об этом, чуть меньше, чем за 5 минут, я достиг улицы Сандзё. Перед глазами была станция Сандзё, линия Кэйхан. Я вздрогнул. Почудилось, что она вот-вот покажется теперь уже у выхода с этой станции. Ну что ж, око за око. Я свернул налево на улице Сандзё и спустился по лестнице, ведущей к станции Сандзё-Кэйхан. Для тех, кто не в курсе, наверное, это прозвучит немного запутанно, но станция Сандзё-Кэйхан, несмотря на название, принадлежит не линии электричек Кэйхан, а городскому метрополитену Киото. Она рядом со станцией Сандзё, линии Кэйхан, и соединена с ней подземным переходом. Если мама Торая опять села на линию Кэйхан, то, доехав до станции Сандзё, должна бежать прямиком наверх. Так что я решил перехитрить ее и скрыться в городском метро. Выбежав на платформу, я увидел, что поезд вот-вот отправится. Запрыгнув в последний момент, я выдохнул с облегчением, но вновь напрягся, когда объявили следующую остановку. Почти сразу же после отправления поезд остановился на конечной Сияку-Сёмае. От перекрестка Кавараматти-Оика поездка заняла не больше минуты. Стоит ли мне ждать следующего поезда? Когда я стоял на платформе, в кармане джинсов завибрировал мобильный телефон. Кого там еще принесла нелегкая в такой-то момент? Измотанный бегством, я забыл про осторожность и ответил на звонок. «Ты где?» «Но, у меня дежавю. Ма-ми». Мне хотелось одновременно отругать себя за то, что я так неосторожно ответил на звонок, и похвалить за то, что не выронил телефон из рук. «А, ты на станции Сандёкэйхан?» Я услышала звук объявления метро. «Слушай, может, уже...» Я сбросил звонок. От настойчивости, с которой она пыталась определить мое местоположение, у меня побежали мурашки по коже. Но, к счастью, она ошиблась. Судя по всему, она не догадалась, что я уже сошел с поезда. Тогда безопаснее выбежать из метро, чем ждать следующей электрички. Улицы Киото известны тем, что выглядят как доска для игры в го, прямые линии с прекрасным обзором. Моя дальнозоркая подруга, которая когда-то с территории университетского кампуса ухитрилась рассмотреть, что происходит внутри кафе возле университета, смогла бы без труда обнаружить меня в районе Кавабата-Ойка. По этой причине я вышел на улицу Кавараматти через северный выход станции, чтобы меня не было видно. Я продолжил бежать на север, на первом же повороте повернул налево, промчался мимо величественного здания мэрии Киото на запад, потом повернул направо на первой попавшейся улице и продолжил бежать как можно дальше от станции Сандёкэйхан. И вдруг я наткнулся на знакомое место и боковым зрением что-то уловил. Классическая кофейня Талейран. Вход по стрелке. Увидев стрелку, указывающую дорогу, я стал судорожно думать, забежать туда или нет. В другой раз я бы без раздумья зашел, но сегодня особый случай. Я и без зеркала понимал, что выгляжу не лучшим образом, весь потный и взъерошенный. Но я слишком устал, чтобы бежать дальше. Мне казалось, что объем легких у меня сократился раз в 10, икры закаменели, их вот-вот сведет судорога. С тех пор, как я вышел из дома, я не выпил даже капли воды. Я сомневался, но в конце концов решил прислушаться к крикам своего тела. Ведь моя подруга знает большинство мест, куда я могу побежать, в том числе и мой дом. Так небезопаснее ли будет спрятаться в этой кофейне, которая совсем рядом, ведь мы ни разу не были здесь вместе? Пожалуйста, Талейран. Мысленно молясь, я пробежал между зданиями и толкнул дверь. Прозвенел колокольчик. В кафе работал кондиционер, и я кожей почувствовал столь желанное спокойствие. Однако эта передышка длилась не больше 5 минут. Я не слишком-то удачлив в любовных делах. Ведь именно меня роняют на пол в общественных местах, а свидание, на которое меня пригласили, оказалось безнадежным. Но даже такой недотепа, как я, когда-то встречался с девушкой. Это случилось весной, через 3 месяца после моего переезда в Киото. В студенческой столовой, которая называлась как-то вроде «Литературное возрождение», к югу от буддийского храма Тиондзи, я впервые в жизни попробовал знаменитую в Киото лапшу с сельдью – нисин-соба. Обычно в обед там все забито, так что не найти свободного места. Но в тот день я смог без труда найти столик, ведь в это время года даже самые старательные студенты сбиваются с пути истинного и прогуливают занятия. Я занял место в конце длинного стола и с удовольствием съел миску лапши соба, порция для фирменного блюда показалась мне довольно скромной. И хотя народу было не слишком много, все же время было обеденное, так что на девушку напротив меня я обратил внимание только когда она спросила. «Ты уже определился с внеурочной секцией?» Мне потребовалось 30 секунд, чтобы осознать вопрос, отложить палочки и ответить. «Что? Я? А кто еще? Пока не записался ни в какую секцию?» «Не записался. Я не хожу ни в какую секцию». «Я так и подумала. По твоему бледному лицу это сразу же понятно». Девушка показала на меня пальцем и засмеялась. У нее был бодрый вид, но когда она смеялась, глаза оставались серьезными. «Но не волнуйся, записывайся в нашу секцию, и все пройдет». «Что пройдет? Я вроде не болею». «Откуда ты знаешь?» Несмотря на то, что она сидела в столовой, кажется, она и не собиралась заказывать еду. На стол она положила толстую стопку рекламы. «А ты случайно не набираешь новых студентов?» «Точно. Мы привлекаем первокурсников, хотя сами уже не на первом курсе. Ты ведь живешь в Киото с апреля, верно?» Я утвердительно кивнул. «У тебя испуганный вид, настоящий первокурсник. И вообще, что это ты мне тыкаешь? Я же старше. Тебе сколько лет?» Я, наверное, побледнел. Но не потому, что оказался невежливым, а потому, что ее манера высказывать претензии выглядела так, будто ей это в радость. У меня в горле пересохло, и я еле выдавил из себя. В этом году исполнилось 20. Она неожиданно потеряла ко мне интерес. «Вот как? Значит, не поступил в универ с первого раза. Тогда по возрасту и правда можем на «ты». Затем она бросила мне рекламный листок. «Приходи к нам, и увидишь, как твое мрачное лицо оживет». Я посмотрел на флаер, удивившись странному названию «го-до», которое означало «вместе». Секция дзюдо для мужчин и женщин «го-до». «Я с самого детства занимаюсь дзюдо. Одни девочки в качестве противников уже надоели», сказала она между делом, а потом добавила. «Там еще телефон написан. Это мой личный». На листочке значилось «Администратор секции Торая, второй курс» и номер телефона. Читается «Торая-сан»? «Можешь просто звать меня Мами. Для девушки фамилия с иероглифом «Тигр» как-то немило звучит». «Почему же? Мне показалось, что ей, наоборот, очень подходит. Разумеется, я этого не сказал». «Если заинтересовался, позвони. То есть позвони в любом случае, даже если не заинтересовался. Мы договорились, да? Не сдержишь слова, я с тобой разберусь. Хотя даже если сдержишь, разберусь. Скорее всего». Не понимая разницы в нюансах слова «разберусь», которое она повторила дважды, я с недоумением покачал головой, а она подмигнула мне перед уходом. «Буду ждать с нетерпением. У тебя есть перспективы». Все же она выглядела радостной. Но в слове «разберусь», по крайней мере, во второй раз, я не нашел иного смысла, кроме как «действовать силой». Боясь предстоящей расправы, я решил прислушаться к ее угрозам и на следующий день позвонил ей. В результате я так и не записался в секцию, но сам того не заметив, начал с ней встречаться. Видимо, во мне было что-то такое, что позволяло ей выплескивать агрессию, которая оставалась и после занятий дзюдо. При каждом удобном случае она подозревала меня в измене, будто наказывать меня ей нравилось даже больше, чем ревновать. Она обрушивалась на меня с обвинениями, крутила и вертела мной. Тем не менее, в глазах такого пассивного человека, как я, ее манера поведения, бесстрашие и свобода общения делали ее очень привлекательной. Но из-за ее агрессии я не продержался и 2 лет. До сих пор благодарен ей за то, что она все же подарила мне веселые моменты, добавила молока, сахара и других вкусовых оттенков в мою жизнь, которая до того была только черной. И это факт, который я не собираюсь отрицать. «Но все же это не значит, что...» — подумал я, пятясь к стойке. «Попался!» «Это уже слишком для простого совпадения. Как же это еще можно назвать?» «Какая неожиданная встреча! Все же это судьба!» Как мне это надоело. Пока мы встречались, она не раз говорила, что бросает меня. Я сделал шаг назад, она одарила меня улыбкой. Раз она так настойчиво твердит о судьбе, значит, собирается ко мне вернуться. Она открыла рот, и я понял, что вот-вот она действительно скажет, словно в замедленной съемке, «Давай начнем заново». Меня охватило отчаяние. И в этот самый момент на двери звякнул колокольчик и донесся мелодичный голос Михоси. «А вот и я». «Это мой единственный шанс». Я молниеносно принял решение, подбежал к Михосе, которая вернулась в кафе с белым полиэтиленовым пакетом в руках, пусть это и смешно, но у меня не было другого варианта. Схватил ее обеими руками за плечи и, чуть подтолкнув вперед в сторону мамы, сказал: «Вот, знакомься, это моя новая девушка». Воздух застыл. Колокольчик на закрывающейся за спиной двери прозвенел как никогда громко. Плохо, плохо, плохо дело. Но молчать еще хуже. С отчаянным выражением лица и решимостью биться до последнего я выдавил: «Митян, ты давай тоже что-нибудь скажи». «Что? Ну, в общем...» «Пожалуйста, Михоси», — умолял я ее взглядом, когда она обернулась. «А, ну да». «Михоси, сейчас не время заливаться краской». Мне было очень жаль, что я так поступаю с ней, но у меня были причины. Вероятность, что Намика Тобба, как и грозилось, расскажет о Толеране маме, разумеется, добавив, что мы с Бористо весьма тепло общаемся, была велика. Я решил использовать это, чтобы защитить себя. Так что я не смогу с тобой встречаться. Все же какая-то странная история. Вообще-то это она меня отшила. Почему теперь я должен чувствовать себя виноватым? Но мне стоило думать не об этом. Нужно было закончить эту историю мирным путем. Не думая о личном пространстве, маме сделала шаг вперед и оценивающим взглядом окинула Михоси с головы до ног. «Значит, вот какие девушки в твоем вкусе», — сказала она, посмотрев мне прямо в глаза поверх макушки Михоси. «Я этого не одобряю, и не думай, что на этом все закончится». Я был поражен ее видом. Глаза у нее были на мокром месте, казалось, она еле сдерживает слезы. Никогда прежде я не видел ее такой. Мамми Торре могла использовать слезы как оружие, но она была не из тех, кто будет их сдерживать. Что же она сейчас чувствует? Пройдя мимо нас, она вышла из Толерана. Резко распахнутая дверь так и оставалась открытой, когда я, наконец, обернулся, окончательно придя в себя и не понимая, что только что произошло. Когда мамми Торре ушла, в кафе остались только мы с Михоси. Хотя уж, если на чистоту, был и третий. У барного стула перед стойкой калачиком свернулся Шарль. Во время суматохи он, видимо, где-то спрятался. Михоси подала мне кофе со льдом, хотя я его и не заказывал, после чего зашла за стойку и принялась что-то там делать. Для приготовления холодного кофе в Толеране использовали метод cold brew, или прокапывания. Для заваривания используют специальный прибор, состоящий из нескольких емкостей, установленных друг над другом. Верхнюю заливают холодную воду, в центральную засыпают свежемолотый кофе, нижнюю оставляют пустой. Вода из верхней емкости капает в нижнюю, проходя через кофе капли за каплей в течение нескольких часов. Считается, что этим способом можно готовить вкусный кофе даже из горьких зерен. Кроме того, что холодная экстракция нейтрализует горечь и получается насыщенный вкус, готовый напиток медленно окисляется, поэтому его можно хранить какое-то время. Можно разогреть и пить горячим, но чаще после холодного прокапывания его подают со льдом. Никак не могу решить эту задачку. Слова, которые я произнес будто бы только для себя, прозвучали печально. Михоси не смотрела на меня, но все равно спросила: «Это вы о чем?» Так резко она обычно не говорила. «Бористо-сан, вы сердитесь?» Она, наконец, повернулась ко мне и ответила с широкой улыбкой. «Разумеется». «Оно и понятно». Я кивнул. «Понимаю, кто угодно бы на вашем месте рассердился. Мало того, что я втянул вас в свои проблемы, так еще и выставил вперед как щит, сказав, что вы моя девушка». Улыбка исчезла с лица Михоси. «Аояма-сан?» «Да», — я невольно выпрямил спину. «Мы с вами встретились не так давно. Но все же уже прошло 3 месяца, и после всех историй, которые произошли за это время, я сделала вывод, можно ли вам доверять. Я точно знаю, вернее сказать, я абсолютно убеждена, что вы добрый человек». Сложная ситуация. Я зубами сжал трубочку в стакане с кофе. «Значит, и сегодняшняя история случилась потому, что вы хотели попрощаться с бывшей возлюбленной так, чтобы не ранить ее чувства. Иными словами, у вас не было другого выхода. Я была рада оказаться вам полезной. Непонимание, которое может за этим последовать, меня совсем не тревожит». Я перестал понимать, о чем она говорит. «Но, Аояма-сан, вы сказали одну вещь, которую я не могу вам простить. Вы только что назвали меня Митян, верно?» На это я и рассердилась. Нет, я просто вне себя от ярости. Хватит уже мычать. Я покачал головой. Какова бы ни была причина, это правда, что мои слова и действия заставили ее чувствовать себя неловко. Ведь бывает, что даже в отношениях девушкам не нравится, когда их называют сокращенным именем. Хотя я специально так сделал, чтобы показать нашу близость, но мы в обычной жизни даже «ты» друг другу не говорили. Вот что больше всего расстроило бариста. Не время было мычать. «Прошу прощения», — сказал я и поклонился. «Не то чтобы я могу извиниться только на словах. Я готов принести извинения за то, что позволил себе лишнего любым другим способом». Михоси, прикрыв глаза, протирала стаканы. Но, услышав мои слова, бросила на меня взгляд. «Другим способом? Например, каким?» «Могу подарить что-нибудь», — сказал я, ляпнув очередную глупость. Но Михоси улыбнулась. «Хорошо, буду ждать с нетерпением». Если слишком вдуматься, то даже становится страшно. «Вы быстро отошли». «Аояма-сан, вы сами сказали, что извинитесь как следует. Тогда и мне не нужно больше сердиться. Если я и дальше буду сердиться, то потом мне придется извиняться за свое поведение. Вы сделали предложение, я его приняла. На этом дело можно считать закрытым». Если бы все можно было так решать, то никто бы не страдал. Я был не столько восхищен, сколько поражен. Я вернул ей стакан, она подлила кофе. «Итак, какую задачку вы так и не можете решить?» — спросила Михоси, доставая из холодильника колбу с кофе. «Как она смогла предвидеть, что я прибегу сюда?» «В смысле предвидеть?» «Вот ведь что!» Михоси еще не знала, что произошло до нашей встречи в кофейне. Я вкратце объяснил ей, каким маршрутом двигался и сколько потратил времени с момента, как вышел из своего дома в Китасиракаве. Не прошло и 5 минут, как я прибежал сюда, и пришла она. Сколько нужно времени, чтобы дойти от моста Марутамати до вашей кофейни? Самый короткий путь — двигаться по улице Марутамати, свернуть на Томинакодзи. Чуть больше километра, то есть обычным шагом на это уйдет около 15 минут. Не похоже, чтобы она бежала. Она бы тогда запыхалась, да и одежда бы выглядела не так аккуратно. На ней были туфельки на шпильках с открытыми носами. В такой обуви невозможно не только бежать, но и педали велосипеда крутить. Все же девушки обращают внимание на совсем иное. То есть, если учесть те 15 минут, пока я бежал от моста Марутамати, она вполне могла добраться сюда через 5 минут после меня, но у нее не было времени, чтобы искать меня по улицам. Она будто знала, куда я побегу. Может, так оно и было? Ой, как-то слишком наивно, нетипично для Михоси. Вы думаете, она знала и подкараулила меня здесь? Она была здесь впервые, но могла узнать о кафе со слов подруги. Это вполне естественно. Увидев, что вы убегаете, она предположила, что слишком далеко вы не побежите, поэтому предположила, где неподалеку вы могли бы спрятаться. Мне кажется, здесь все сходится. «Да нет же, это вовсе не так. Мне всегда хотелось сказать ее коронную фразочку. Я просто не успел вам объяснить. Она еще мне позвонила. Я в этот момент был на Сиякусюмае. Она по звукам догадалась и сказала: «А я слышу, что ты в метро», но при этом ошибочно решила, что я на Сандзё Кэйхан. и должна была бы предположить, что я удрал на электричке. Разве она могла так точно предположить, что я проеду одну станцию, чтобы отправиться в кофейню? Михоси поставила передо мной второй стакан кофе. Вы понимаете? Я никак не могу понять, как она могла точно угадать, куда я прибегу, и даже не перезвонила по пути. Если я не смогу этого понять, то не смогу спокойно приходить в Толеран. Я буду сам не свой от беспокойства, что она опять поймает меня здесь. Понятно. Это сложная задачка. Михоси поджала нижнюю губу, глубоко задумавшись. Затем достала ручную кофемолку и засыпала в нее зерна. Опять раздался привычный треск. Я оставил недопитый кофе и облокотился о стойку, как и некоторое время назад. С тех пор, как я вошел в кафе, сюда не заглянул ни один посетитель, было тихо. Мамми Тора тоже ничего не купила. Интересно, бывает ли здесь вообще людно? Если бы здесь была Намика Тоба, все бы встало на свои места. Увидев меня, она бы позвонила подруге, и та приехала сюда. Это могла быть даже не сама Намика, а кто-то другой, но с того момента, как я пришел в кафе, здесь не было ни одного человека, который мог бы об этом сообщить маме. Я покачал головой и отбросил версию о соучастнике. Может, в ее действиях и есть ключ к разгадке? Я снова попытался поразмышлять вслух, надеясь на реакцию Михоси, но в ответ получил лишь треск кофейных зерен. Видимо, она все еще упорядочивала свои мысли. Надо восстановить события. Я бросил маме на набережной Камо и убежал. В первый раз она села на электричку линии Кейхан и догнала меня. Я опять сбежал от нее у моста Марутамати. И в этот момент она решила еще раз сесть на электричку Кейхан. До станции Сандзё поезд идет 2 минуты. Общее время со всеми переходами минут 5 максимум. Вполне можно успеть в этот момент позвонить. Во время разговора она слышит звуки метро, переходит на соседнюю станцию метрополитена Сандзё-Кэйхан и с небольшим запозданием догоняет меня. Нет, не получается. Когда я снял трубку, то уже был на станции Сиякусимая. Если не знаешь, в какую сторону я двигаюсь, как можно предположить, что я вышел на соседней станции? А даже если она проверила расписание после звонка, решив, что я прыгнул в вагон, следующая электричка уже шла по другому маршруту. И ее конечной была не Сиякусимая. С этой станции не все поезда идут до Сиякусимая. Выходит, нужно начать с другого. Она следовала за мной на юг по улице Кавабата. От Марутамати, Нидзё, следующая Оика, потом Сандзё. Стоп, вот в чем дело. Я повернулся к Михоси. Ха-ха, я понял, бариста-сан. Думаю, что это вовсе не так. Она улыбалась. Все же она поджидала шанс вернуть мне мою фразу. Я ведь пока еще ничего не сказал. Вы хотите сказать, что она заприметила вас издалека, когда вы, направляясь к Кавабата-Нидзё, пересекали Нидзё-Таминакодзи? Такое чувство, что я говорю одно слово, а собеседница уже знает всю речь целиком. Учитывая, что от улицы Кавабата до улицы Таминакодзи более 500 метров, пройти все расстояние за 5 минут сложно. А что, если она увидела меня и ускорила шаг? Тогда расчет сходится. Кроме того, из всех боковых улиц между Марутамати и Ойка, идущих с востока на запад, только Нидзё пересекается с Кавабата. Так что она могла увидеть меня только в одной точке — Кавабата-Нидзё. Объясняя свою версию, я почти убедился в собственной правоте, но Михоси быстро возразила. «Вы совершаете элементарную ошибку, Аояма-сан. Разве вы прибежали в кафе от Кавабата через Нидзё?» «Нет. Я всегда прихожу сюда со стороны суда. Если двигаться на юг от Нидзё, то приходится делать крюк». И тут я удивился. Улица Киото ведь похожа на доску для го с ровными клетками. Какой еще крюк? Каким бы хорошим ни было ваше зрение, вы никогда не сможете увидеть Нидзё Таминакодзи, стоя на Кавабата Нидзё. А все потому, что улица Нидзё немного смещается в месте пересечения с Тарамати. Именно так. А если быть точным, Нидзё отклоняется к северу на несколько десятков метров. «Ладно, ладно, я не прав». Чтобы скрыть смущение, я демонстративно огорчился. «Не расстраивайтесь, Аояма-сан. Я могу довести вашу идею до ума», — сказала она. Она пытается меня утешить, раскрыть тайну или просто хочет и дальше молоть зерна. Что значит «довести до ума»? Судя по вашему рассказу, если бы она пошла на юг по улице Кавабата, то не смогла бы вас увидеть. И наоборот, если бы она не пошла на юг по этой улице, то, возможно, смогла бы вас увидеть. Я об этом. Хотите сказать, что она вообще не пыталась меня догнать? Вы дважды от нее сбежали. Думаете, она все еще хотела вас догнать? Такие формулировки обычно вызывают недопонимание. Да еще если сопровождаются таким холодным взглядом. А нет ли у вас идей, куда может пойти девушка, которая отказалась от мысли вас поймать в Марутамате, если она пойдет на запад по улице Марутамате? «А!» — коротко воскликнул я. «Она живет на Карасума Марутамате». Бариста, услышав мои слова, кивнула. «Вероятно, Мами-сан с разбитым сердцем возвращалась домой, когда вдруг увидела вас бегущим на север по улице Таминакодзи. От Марутамати Таминакодзи до нашей кофейни идти около 5 минут, и именно через 5 минут после вашего прихода здесь появилась и она. Все совпадает». «Я хотел бы, чтобы вы взяли свои слова обратно насчет того, что я совсем не прав». Проигнорировав меня, Михоси открыла ящичек в ручной мельнице и слегка улыбнулась. «Может, проведем эксперимент?» В результате из Толейрана вышел я один. «Извините, но я не могу надолго оставить кафе. Для начала, Аояма-сан, вы направитесь в сторону Марутамати Таминакодзи. Как только пойму, что вы там, я подойду к электрической вывеске нашего магазина, и вы проверите, видно меня оттуда или нет». «Вам придется ненадолго выйти из кафе». «Я и с улицы увижу, если кто-то зайдет. Так что не беспокойтесь». Она права. К тому же сейчас я единственный посетитель. Она просто будет смотреть на кофейню через туннель между домами. Хотя, если вдруг появится кто-то из клиентов, я напрасно потрачу время, бегая туда-сюда. «Раз вы выйдете из кофейни, значит, мне нужно будет позвонить на мобильный?» «Да». «Ведь если меня не будет видно, придется встать как-то иначе и помахать руками. Так что вы можете мне сообщить об этом по телефону». «Ясно. Но, Бариста-сан, у меня нет вашего телефона». «Ой», — сказала она, прикрыв рот рукой, после чего рассмеялась. «Простите, а у меня-то есть?» «Говорят, что я клею девушек», — сказал я со смущением. Она вытащила свой телефон. «Нужно продиктовать вам мой номер, да?» Теперь мы сможем с ней переписываться. Увидев ее невинную улыбку, я еле сдерживал волнение. «Ой, что такое?» — спросил я, увидев, что она напряглась. «Плохи дела. Неужели она поняла, насколько я взволнован?» Напряженный момент. «А, нет, ничего. Мне просто кое-что пришло в голову». Но в следующий момент я наконец-то получил ее номер. «Ура! Вива ла вита!» Теперь мне и бежать стало легче. Я хотел быстренько проскочить по туннелю между домами, но треснулся головой о край крыши. В сторону Марутамати Таминакодзи я бежал со слезами на глазах. А это еще что? Посмотрев на север, я буквально отчаялся. Впереди, преграждая мне обзор, на дороге были припаркованы две большие машины. С правой стороны минивэн, с левой — грузовичок компании для переездов. В результате отсюда мне было совершенно не видно улицу Марутамати. Эти два автомобиля стояли не рядом, так что они не мешали ни пешеходам, ни транспорту. Но выходит, увидеть, как он бежит по Таминакодзи, она могла лишь в одном случае, если умела видеть сквозь предметы. Я решил позвонить Михосе и сообщить о ситуации, а заодно и проверить, работает ли ее телефон. «Алло», — ответила она, — «вы уже на месте? Сейчас посмотрим вместе». «Постойте». Я решил проигнорировать ее неудачную попытку говорить в рифму. «Две машины припаркованы на улице Таминакодзи. Они закрывают обзор. Я ничего не могу разглядеть». Михося была на удивление спокойна, совершенно не похоже, что она только что попыталась неудачно каламбурить. «Насколько я помню, на Таминакодзе висел знак «Стоянка запрещена». Не думаю, что машину там оставили на несколько часов. Для проверки потрогайте асфальт под машинами. Если их недавно поставили, он должен быть еще горячим». «Логично. А когда вы возвращались в Толейран, не помните, были они там?» «Извините, я не смотрела. Я пришла со стороны улицы Эбисугава, это следующая к северу от Нидзё». «То есть в районе Таминакодзи она двигалась на юг». Я закончил звонок и сделал все так, как предлагала Михося. Сначала подошел к минивену, присел и просунул под него правую руку. Там было прохладно. Учитывая интенсивность солнца сегодня, не похоже, что эту машину припарковали 5 или 10 минут назад. Затем я подошел к грузовику с открытым кузовом, плотно заставленным коробками. Сейчас, наверное, будут разгружать. Но только я протянул руку, как... «Эй, вы что там делаете?» У меня от этого крика сердце ушло в пятки. Я обернулся. Рядом стоял крепкий мужчина в форме компании-перевозчика. «А, немного голова закружилась», — сказал я, прикладывая ладонь ко лбу. «Вам случайно не нужна помощь с переноской вещей?» «Голова закружилась? Может, тепловой удар?» «Не, такой помощник мне только будет мешать». Он прав. Мне показалось, что у меня сейчас и правда закружится голова от собственной глупости. «Спасибо, конечно, за предложение, но я уже все равно закончил», — продолжил он. «Что? То есть он не разгружал грузовик, а, выходит, загружал?» «А что вы делали?» «Вы же видели открытый кузов. Погрузил коробки, теперь повезу их по адресу». «Ну да, а как еще ответить на мой вопрос? Перевозка вещей и правда предполагает загрузку и доставку по адресу. А сколько времени это заняло?» Он зыркнул на меня. «Простите, простите». «А, извините, что так долго здесь простоял. Сегодняшний клиент сам не упаковал вещи. Бывает иногда такое. Очень много было работы. Я здесь уже целый час стою». «Час». Я посмотрел на часы. Я прибежал в Толейран 45 минут назад. Значит, в тот момент грузовичок уже здесь стоял. «Извините, что отвлек от работы». Я собирался быстренько отступить, как он вдруг сказал. «А вы поосторожнее с тепловым ударом. Говорят, нужно для профилактики молоко пить». Поделившись со мной этим знанием, он закрыл багажник, залез в грузовичок и уехал с ветерком. Я успокоился, что не прокололся, но потом с разочарованием подумал. Мы опять вернулись к тому, с чего начали. И сразу же позвонил Михосе. «Бористо-сан? Извините. Обе машины?» «Извините». «Да ничего страшного. Все же, когда перед тобой извиняются, это неловко». Она сказала чуть слышно. «Извините, что из-за меня вам пришлось бесполезно прогуляться. На самом деле я уже перемолола задачку». Ну, у нее и формулировки. «Почему вы это делаете?» Первое, что я услышал, когда открыл дверь, был не звук дверного колокольчика, а крики. Вжав голову в плечи, словно черепаха, я увидел Михосе, которая стояла, расставив ноги, руки в боки. Несмотря на миниатюрную фигуру, она выглядела угрожающе и была очень похожа на скульптуру божества Нио. Но если бы я так сказал, мне пришлось бы принести еще больше извинений. Стоит ли говорить, что божество Михосе обрушило гнев вовсе не на меня? Я оказался за спиной провинившегося, и, вероятно, она меня даже и не видела. Что же у них тут происходит? «Ну, она мне сказала, что если я выслушаю ее просьбу, то в следующий раз она сходит со мной на свидание». Передо мной стоял старик Макава, излучавший всем своим существом смущение. Наверное, за те 10 минут, что я был на улице, он вернулся в кафе. «У меня просто нет слов. Сообщить чужому человеку, что к нам пришел клиент. Это некрасиво по отношению к клиенту, да и по-человечески просто низко. А, Аояма-сан». Я понял, что мешаю разборкам, поэтому хотел тихонько ретироваться, но она все же меня заметила. «Поэтому прошу меня простить». Михоси поклонилась так низко, что я испугался, как бы она вот-вот не встала на колени. Я совсем не понимаю, что здесь происходит. Все очень просто. Если маме-сан не могла самостоятельно узнать, что вы пришли в кафе, значит, кто-то из тех, кто здесь был, рассказал ей об этом. И этот кто-то Макава-сан? Дядя ведь был здесь, когда вы пришли? Разумеется. Если бы его здесь не было, то я бы просто не смог войти в кафе. Макава-сан сказал мне, что вы вышли, и я решил подождать. Я не смог сдержать вздох. Тайного информатора оказалось так легко вычислить. А я-то уже представлял себе что-то вроде убийства в закрытой комнате или неожиданной тайны. Но я об этом тоже подумал, о том, что кто-то из присутствовавших в кафе мог сообщить о моем приходе. Но на самом деле здесь не было никого, кроме Макавы. С другой стороны, когда вы увидели маме, вы сказали, что она впервые пришла сюда. Значит, Макава-сан и маме не знакомы и вряд ли могли напрямую общаться. После этого я исключил эту версию. Даже если вы лично не знакомы, но у вас есть общий знакомый, то это очень просто, — горько сказала Михоси. Макава-сан же отвернулся от нее и сказал. Несколько дней назад позвонила нами Катян. Она сказала, если этот парень еще раз появится, дайте мне знать. Я в шутку спросил, сходит ли она тогда со мной на свидание. Она сразу же согласилась. Когда перед тобой маячит такая перспектива, разве можно отказаться? Бариста вдруг сильно топнула ногой. И? Она сорвала шапку с головы Макавы, схватилась за жиденькие волосы на затылке и заставила поклониться. После чего обратилась ко мне. «Простите, пожалуйста, это произошло по моему недосмотру. Стоит только мне отвлечься, как он сразу же обменивается телефонами с клиентами». Я вспомнил Рику Касуду. А ведь я был в кафе вместе с ней, а когда позже узнал, что Макава получил ее номер телефона, был поражен. Теперь понятно, что дружески болтая с нами Катоба, он и с ней тоже обменялся контактами. Если бы я подумал об этом раньше, то докопался бы до правды. Вы подумали об этом, когда давали мне номер своего телефона? Извините, что так поздно. А ведь должна была догадаться, что дядя на такое способен, и все же отказалась от этой версии и заставила вас проделать весь этот путь. «Эй, Михоси, хватит уже меня заставлять кланяться!» — жалобно пробормотал Макава-сан, по-прежнему глядя в пол. «Да, дядя, сейчас я тебя заставлю откланяться насовсем. Ты уволен». Как работник может уволить хозяина кафе? Это уже чересчур. Пожалуйста, простите его. Макава-сан вряд ли мог предположить, что сообщение обо мне дойдет до моей бывшей подруги. Я попытался успокоить Михоси, чтобы она не совершила непоправимое. Вот именно. Я подумал, что Намика-тян втюрилась в юношу, вот и помог ей. Откуда же мне было знать, что у них такие непростые отношения? Почувствовав, что подул попутный ветер, старик изо всех сил стал оправдываться. К слову сказать, его и правда не было здесь, когда в июле Намика влепила мне пощечину, и он на самом деле мог не понимать, что происходит. К тому же не только он решил, что у Намика ко мне чувства. У родственников, видимо, схожее заблуждение. «Как скажете, Аояма-сан». Наконец Михоси отпустила старика. Словно испуганный кот, тот отскочил в сторону и стал интенсивно растирать шею. «Извините, спасибо, что прикрыли меня. Михоси правильно говорит, вы, юноша, и правда добрый человек». Мне не хотелось, чтобы Михоси подумала, что мы теперь с ним заодно, поэтому сразу же возразил. «Я не помню, чтобы вас прикрывал. Если бы только эта ошибка, можно было и махнуть рукой. Но узнав о ее последствиях, вы просто сбежали. А вот на это я уже не могу закрыть глаза». Именно так все и было тогда. Михоси вернулась в кофейню, я подбежал к ней, взял за плечи и встал спиной к дверям. Старик же, увидев, что назревает драка, под шумок убежал, закрыв за собой дверь. Дверь в Толеране тяжелая, поэтому сама не закрывается. Тогда колокольчик прозвенел так громко, несомненно, кто-то поспешно закрыл дверь. Старик съежился и стал похож на котенка, который свернулся рядом калачиком. Но я больше не мог его жалеть. Он хотя бы раз должен был поразмыслить о своем поведении. «Хотя дядя мне вроде и родственник, но такой дальний, что практически чужой человек», сказала Михося, в очередной раз отказавшись от родства. «Но это не отменяет необходимости и мне сделать выводы. Приношу извинения за все». Я вспомнил, как назвал ее Митян и на «ты». «Не стоит извиняться, я и сам перед вами в долгу. Будем считать, что мы теперь квиты». Но Михося широко распахнула глаза и, вскинув подбородок, сказала: «Это не то же самое». «Может быть, можно списать это на разницу восприятия?» В любом случае, история вроде бы подошла к концу. Если Макава-сан опять что-нибудь не выкинет, то я смогу и дальше, не озираясь по сторонам, ходить в Толеран. Выдохнув с облегчением, я уселся на барный стул у стойки. После непродолжительного молчания Михося вдруг спросила, будто бы только что вспомнила: «А почему вы так отчаянно пытались сбежать?» Я подумал, что меня совсем не тянет отвечать на этот вопрос. Были подробности, которые я не хотел бы упоминать. Наверное, постороннему человеку этого не понять. Мне бы хотелось, чтобы она отказалась от мысли заново начать со мной отношения. «Я думаю, она уже отказалась от этой мысли. Я вам об этом говорила». Ее голос стал немного ниже, а мне показалось, будто по моей щеке провели холодными пальцами. «Она оказалась здесь всего за 5 минут. Чтобы спокойно дойти сюда от Марутамати Таминакодзи, уж не говоря о Кавабата Нидзё, у нее бы просто не хватило времени. А еще нужно было время, чтобы дядя поговорил с Намико-сан. В тот момент, когда Намико ей позвонила, она, скорее всего, находилась не на улице Кавабата, а где-то в районе Марутамати или перекрестка с улицей Таминакодзи. Выходит, она все же возвращалась домой. Я вспомнил наш разговор в метро. Что же она пыталась тогда мне сказать? Скорее всего, она решила сдаться. Однако ее прощальные слова прозвучали прямо противоположно. Не стоит недооценивать истинный смысл, заложенный в них. «Я этого не одобряю, и не думай, что на этом все закончится». Она несколько раз сказала, что это судьба. Наверное, смирилась, но потом что-то произошло, и она решила, что это шанс, а не просто совпадение. Как, например, когда встречаешь человека родом из тех же мест, что и ты. Или обнаруживаешь общее увлечение. Или узнаешь, что вы любите одного и того же певца. В любом человеке, если поискать, можно найти что-то общее с собой, и люди склонны в таких случаях верить в судьбу. Я и сам такой же. Поскольку расставание и встреча произошли в один день, я тоже решил, что в этом есть что-то судьбоносное. «Не знаю, что между вами произошло, но кажется, что-то не очень хорошее», — сказала Михося и твердо продолжила. «Пожалуйста, не убегайте. Не игнорируйте ее, попытайтесь найти решение, которое примете вы оба. Я говорю это не только ради нее. Это и для вашего же блага». Я не знал, кому адресован ее искренний совет. Не ответив ни да, ни нет, я просто отвел взгляд. Почему она появилась через 3 месяца? Зачем было тогда ломать отношения, а теперь, спустя время, пытаться все вернуть, вовлекая в это друзей и незнакомцев? Это был риторический вопрос, но тем не менее Михося сказала: «За эти 3 месяца, что мы знакомы, я как могла постаралась понять, что вы за человек. За те же 3 месяца она, возможно, пересмотрела все, что было связано с вами и с разрывом ваших с ней отношений. Многое ушло в прошлое». Я посмотрел вопросительно, и она продолжила: «Сразу же после разрыва она, возможно, жаловалась на вас подругам, чтобы избавиться от грусти. Но с течением времени эмоции стали отступать, она заскучала по хорошим дням, которые вы провели вместе. Совершенно неудивительно, что ей захотелось их вернуть. Наверное, ее мир с вами был уютным. Я в какой-то степени ее понимаю». Подняв на меня глаза, она беспомощно улыбнулась. Что она имеет в виду? Я мог бы, наверное, дать волю фантазии, но в этот момент у меня не было настроения. Как же выглядел мир мами, в котором был я? Ведь я ничего особенного собой не представляю. Я не мог не думать о том, каким был для меня мир с мами. Возможно, выражение моего лица изменилось, и поэтому Михося больше со мной не заговаривала. Я остался наедине со своими мыслями, хотя она и была рядом, в этом же помещении. Наблюдая за бесчисленными фрагментами воспоминаний, которые всплывали и лопались, как мелкие пузырьки на поверхности пенки в плохо приготовленном эспрессо, я впервые за эти 3 месяца понял, как мне жаль, что у нас с мамой не сложились отношения. Внутри кофейни стояла тишина, никто не произносил ни слова, а за окном чуть косые лучи все еще яркого солнца жестоко напоминали о том, что лето закончилось.